Глава 68. Ящер не был морально готов к выпавшим на его долю унижениям и потере друзей от рук беременной девчонки и кота. И уж тем более он не был готов к сражению со столь быстрым и сильным противником. Его мнение о земле изменилось раз и навсегда. Молниеносно нанося удары и уворачиваясь от неповоротливых лап противника, аматор загнал его на кухню, схватил со стола нож для разделки мяса и всадил его в глаз Стафера. Шарахнувшийся назад ящер взвыл от дикой боли, запнулся о табуретку и со звуком крушения товарного состава рухнул на спину. Ника подумала, что соседи сейчас, наверное, тихо молятся, лихорадочно звонят в полицию или бегут в бомбоубежище за углом. Она кинула Тору через всю комнату металлическую трубку боевого лазера. Полувамп ловко поймал ее, активировал и отрубил незадачливому врагу голову. После этого внимательно оглядел лежащие неподвижно массивные зеленые тела. А при виде дракона, распластанного под сервантом, озадаченно хмыкнул. «Это не я, это кот», — невинно похлопала ресничками девушка. «Ну что ты за человек?» — с мягкой улыбкой развернулся полувамп к Веронике, вытирая кухонным полотенцем розовую склизкую кровь со лба и отряхиваясь от перьев. «Я думал, ты умираешь от страха, а ты усеяла всю комнату тушками ящериц, линчевала их и дико ржёшь на кровати». «Будут знать, как с беременными связываться», — усмехнулась девушка, пытаясь сесть. И тут же поморщилась от боли. «Схватки?» — встрепенулся аматор. «Нет, один из хрюнделей мне спину зашиб, с трудом могу пошевелиться», — объяснила она. «Дай посмотрю». Решительно направился к ней бывший хирург. «Синяк конкретный, но жить будешь», — вынес вердикт аматор после тщательного осмотра спины Вероники. Он приложил ладони к месту ушиба, и по пояснице девушки тут же забегали теплые, чуть щекотные и очень приятные мурашки его исцеляющей энергии. «Спасибо, друг», — с благодарностью посмотрела она на него, когда Тор убрал руки и чмокнул ее в макушку. «Сочтёмся», — подмигнул он Веронике и демонстративно помахал мизинчиком. «Намёк поняла», — рассмеялась девушка. «А что нам делать со всем этим?» Кивнула она на валяющиеся по всей комнате тела ящеров. «С минуты на минуту приедет полиция. Скоро тут будет Диана, она разберется», — заверил ее полувамп. И Ника заметила, с какой теплотой произнес он имя эльфийки. «А ты срочно кидай в сумку все необходимое. Мы возвращаемся в Орден», — твердо заявил он. «И это не обсуждается». «Хорошо», — безропотно сдалась Вероника. Она вдруг вспомнила, с какой настойчивостью Хантер повторял ей недавно. «Вернись в Орден, Белка». Теперь она поняла, почему. И это именно он посоветовал Алексу привезти сюда кота. Без абонита все могло закончиться гораздо плачевнее. «Как там мой защитник?» Обеспокоенно посмотрела она на черное тельце, вяло шевелящееся у порога. «Минус одна жизнь, но плюс 100 в карму. Не волнуйся, он в порядке», — заверил ее аматор, поднимая мохнатого бойца с пола и протягивая Веронике. Ласково прижав к себе котейку, она зарылась лицом в его мягкую теплую шерстку, а пальцы принялись автоматически начесывать Эбби за ушком. «Спасибо, дружочек», — с искренней благодарностью поцеловала она животное в носик. «Ты мне жизнь спас, с меня причитается». Судя по довольной морде эбонита, он прекрасно ее понял. «Ника», — помрачнел вдруг аматор, заметив возникшую в центре комнаты подвижную серую воронку, которая принялась затягивать тела и отрезанные головы стафферов одного за другим. «Либо этот феномен с Андромеды, либо у нас проблемы. Одевайся скорее, валим отсюда». Он помог девушке слезть с кровати. Эбби внезапно зашипела, резко выпрыгнул из рук Вероники и юркнул под кресло. «Дела плохи», — доверился кошачьей интуиции полувамп. «Бежим». «Я не уйду без кота», — заупрямилась девушка. «Я его тут не оставлю», — металл в ее голосе говорил о том, что она не шутит. «Ты издеваешься?» — возмутился аматор, но все же лег на пол и попытался схватить животное. Но, видимо, эбонит и сам осознал, что невольно подверг любимую хозяйку опасности, поскольку тут же пулей выскочил в коридор к входной двери. «Давай за ним», — выдохнул с облегчением ее друг, вскакивая на ноги. Сосав в себя останки троих инопланетян, воздушная воронка к этому времени подползла к раненому в глаз Стафферу. Ящер вдруг пришел в сознание. До своего исчезновения в сером вихре он успел выхватить из-за пояса бластер и выстрелить в аматора. Ника словно в кошмарном сне наблюдала, как в груди ее друга образовалась огромная размером с яблоко дыра, и его лицо посерело. Аматор закатил глаза и рухнул на спину, а из уголка его рта тонкой струйкой потекла кровь. «Нет-нет-нет, Тор!» В отчаянии кинулась она к полувампу, но тот не подавал признаков жизни, а его кожу начала заливать мертвенная бледность. Проигнорировав ящера, расплющенного сервантом, воронка вдруг развернулась и поплыла в сторону девушки. И уже через несколько секунд Ника почувствовала все нарастающее адское притяжение. «Господи, только не это!» Взмолилась она изо всех сил, стараясь не разрыдаться. Вцепившись одной рукой в металлическую ножку кровати, она с трудом дотянулась до валяющегося неподалеку ножа, которым она недавно чистила апельсины. И силой полоснула им выше ладони. Из перерезанной артерии тут же брызнул алый фонтан, и девушка спешно приложила кровоточащее запястье к приоткрытым губам полувампа. Слезы застилали глаза, но она с огромной надеждой вглядывалась в лицо своего друга, безумно желая увидеть хоть какой-нибудь эффект от своих действий. Опасная воронка приблизилась к ней уже вплотную. И настал тот момент, когда силы Ники иссякли. Ее побелевшие от напряжения пальцы, сцепленные на ножке кровати, разжались. Каждый атом тела пронзила невыносимая боль, и перед глазами все поплыло. Последним, почему скользнул погружающийся во тьму взгляд Вероники, была тушка веника, распластанная под окном в глубоком обмороке.